Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Дмитрий, компания Consilium Wealth. С вами нужно было общаться менеджер по поводу дополнительного дохода. Скажите, корректно с вами пообщались? Мне никто не звонил. Я понял, как они работают. Хорошо, тогда вопрос такого плана. Для вас порядка 500 евро в месяц был бы приемлемым доходом, который не мешал бы основной работе? Да, присылайте. Номер карты сказать? Нет, не надо. Ну а что тогда? Так я вам информативной точки зрения пока предлагаю. Да. Нет, я люблю, как любой русский, нихуя не делать, а денежки получать. Так что давайте бабосики, и я буду рад каждый месяц по 500 евро получать. Прям вот красавчик будешь, красавчик. Бесплатный сыр только в мышеловке. Ну вот, а в какую мышеловку ты хочешь меня заманить, мелкий аферюга? Это где мышеловка? Че ты сейчас смеешься, а? Че? Ну все, давай, пока тогда. Давай, целую, давай, Вася. Давай. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Шевцов Антон Юрьевич, компания Verba Connect, разговор записывается. Работаю в интересах компании НАО ПКБ. Ильдар Урушанович, это вы? Я. Очень хорошо. У вас есть неисполненные финансовые обязательства? Сейчас для вас есть выгодные условия по закрытию данных обязательств, которые помогут вам сэкономить денежные средства, восстановить вашу кредитную историю, и вам перестанут поступать звонки. Uh-huh. Я вижу, что с вами неоднократно беседовали, а вы по какой-то причине начали закрывать ваши обязательства. С чем связано? Не хочу я, чтобы мне перестали поступать от вас звонки. Хочу, чтобы вы мне звонили. Мое желание таково. Что? Вы на мой вопрос не ответили. На какой? По какой причине не начали закрывать ваши обязательства и некорректно беседовали с нашими сотрудниками? Что у вас случилось? Да все нормально. Я говорю, я не хочу с вами расставаться. Хочу, чтобы мне звонки от вас поступали. А вы вообще никогда некорректно беседовали? С кем? Я очень милый и вежливый человек. Я со всеми разговариваю очень корректно. Давайте с вами сразу пойдем, что я по нескольким вопросам. У вас кредитные обязательства имеются? Нет. Исполнительное производство есть у вас? Нет. Я чист, как горный хрусталь. Транспортные средства у вас имеются в наличии? Да, имеется. Недвижимость, квартира, комната, дом? Две квартиры, дом, дача, четыре гаража под четыре автомобиля. То есть корректно вы не настроены на диалог? Хорошо. В смысле? Вы говорите, почему, говорит, вы некорректно общаетесь, я вам все рассказываю, а вы мне, говорите, корректно не беседуете. Че я вас нахер послал или че? Че я вам некорректно сказал? Вы думаете меня в заблуждение. В какое заблуждение? Ну, о своей недвижимости. Это почему? То есть вы меня не вводите в заблуждение. Хорошо, смотрите, что вы назвали. Какая у вас? Две квартиры, загородный дом, дача, четыре гаража, четыре автомобиля. Что, как? Четыре автомобиля, так вы. А вы в предыдущий раз сказали два гаража. Как вы забыли? Ну, я еще купил. Два автомобиля купил еще, и к двум автомобилям еще два гаража. Логично же? Социальный статус ваш какой? Что-что? Социальный статус ваш какой? Социальный статус? Я бизнесмен. Да. Вы бизнесмен? Да, бизнесмен. Очень хорошо. Какой у вас ИП? ИП АК-47. Продаю оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, ну и прочие вещи полезные и нужные. Номер лицензии? Ну, это военная тайна. Я вам не расскажу номер лицензии. Вы слишком будете много знать. Это военная тайна. Нет, это военная тайна. Она вообще принята. Я работаю на правительство, так что никакой вам номер лицензии я не скажу. Если интересуетесь, хорошо, попробуйте сами узнать в Министерство обороны, позвоните. Скажите, вот такой-то, такой-то алло. Интересует. Алло. Алло. Да-да-да. Вы меня слышите? Я вас слышу. А то вы сами себе напридумываете. Даже не я не придумываю, я вам правду говорю. Вы что, какие придумки? Я говорю, если вы хотите узнать номер моей алло. Лицензии... Да, алло. Алло. Алло. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Общество с ограниченной ответственностью «Кредит Экспресс Финанс». Меня зовут жена Свали Песенблатовна, ведется запись разговора. Ильдар Рушан, верно? В смысле? А, да, да, да. Вы позвонили мне. Слушаю вас. Звонок поступает по поводу вашей просроченной задолженности перед обществом с ограниченной ответственностью микрофинансовой компании «Ирландс Квику». На 13 июля сумма 9998 рублей 29 копеек за договор. Оплата за товары и услуги 12 декабря 2019 года заключали. Просрочка 95 дней. По требованию кредитора необходимо погасить задолженность в течение 3 дней до 17 июля. Когда поступит оплата? 3 дней. 3. А если 4? Ильдар Жанович, сегодня, завтра, послезавтра. Когда вы погашаете данный займ? Послезавтра. Можно вот так? А или что у вас изменится? Послезавтра. Так. Ильдар Жанович, вы снова в прекрасном настроении. По факту будем разговаривать? По она поводу платежей ваших? Она у меня всегда хорошая, я не знаю. Отлично. А что случилось? А вы что, не работаете? А что с вами что случилось? А что со мной? Ну, вы говорите, у вас снова хорошее настроение, а у вас что-нибудь... Ну, вы каждый раз, когда разговариваете с операторами, каждый раз поясничаете, хамите, грубите. Нет, сегодня тоже так настроены на разговор? Нет, я всегда не вежлив. Не будете хамить? Вежлив, услужлив и любезен. Даже да немножко прям вот немножко лебезю даже прям перед вами. Кто вам такую не нужно. Неправду сказал? Я всегда рад вас слышать. Я вас запись очень люблю. Запись разговоров у нас имеется, Ильдар Рушанович. Запись по поводу разговоров. Платежей. Вы не работаете, это у вас был, какие-то проблемы. Почему был нет не платежей я. С апреля? Это не я был. Я работал всегда. У вас раздвоение личности бывает? Я всегда, расстроение даже. Я всегда работал. Я зарабатывал много денег. Но отлично. Случилась беда. Пропала еда. Ты ее украл? Да. Вот, извините, это моя вторая личность сказала. Ильдар Рушанович, вы дома сидите, чем вы, я не понимаю, тунеядством занимаетесь, уже деградируете, по-моему. Тунеядство, деградация, это мои любимые занятия, я очень их люблю. Отлично. А деньги, и... когда будете в организацию деньги возвращать? Деньги в организацию мы будем возвращать поэтапно, постепенно, в течение следующей декады. После плановых занятий, замеров, заносов, закосов, занесем вам часть, потом предоплату через Сбербанк, через Лондонский банк. Я так понимаю, мне лучше деньги, разговор прерывать, вы в себя будете приходить? Счета. Что? В себя алло. Будете приходить, Вен? Я вам объясняю мои финансовые потоки, мои движения, а вы меня не слушаете почему-то. Так я вам не задавал вопрос о ваших финансовых потоках. Ну, вы говорите, деньги будете? Я вам задаю вопрос. Вы работаете? Вы говорите, да. Да, я где вы работаете? Я работаю биржевым маклером. Занимаюсь финансовыми переводами, транзакциями через европейские, американские, британские банки. А вам самому не смешно, Ильдар Рушанович? Мне? А почему мне должно быть смешно? Чем вам не нравится биржевая торговля? Нет, ну я не пойму, вы вроде по диалогу вполне себе образованный человек. Вы почему не хватите? Я вам рассказываю, вы мне задаете вопрос, а потом говорите, вам не смешно. Вы можете просто озвучить наименование организации. Организация. Мне суть вашей я работы. Брокер, я работаю на бирже. Организация. Отлично. Я свободный брокер, я занимаюсь, хорошо. У меня есть клиенты, я продаю, покупаю акции, валюта. Есть у вас клиенты? Да, есть. Какая зарплата у вас ежемесячная? Горгаз, например, Горсвет, Горвода, Горъеда. Угу. У меня отличные клиенты. Это фантазии ваших? Они платят адрес мне... прописки и проживание, уточните, пожалуйста. Адрес подписки, все у меня есть. Я располагаю очень большими адресами. До свидания. Я разговор прерываю. Почему? Мы вам перезвоним завтра. А завтра? Придем завтра, перезвоните. Завтра приходите. Встречи буду очень рад. И подарю по какому адресу можно прийти? И подарю вам мармелад. Улица Кукушкина. По какому адресу можно направить? Улица Кукушкина. Говорите адрес свой, если ждете в гости. Улица Кукушкина. Дом Колотушкина. Переулок Птушкина. До свидания. Да. Квартира. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. А, да, Рушанович, все правильно? А вы кто есть? А, звонок из Сбербанка. Меня зовут Кадушкина Елизавета Петровна, разговор записывается. Да, Рушанович, это вы? Да. Да? Очень приятно. Мне так, тоже. Что, по поводу вашей задолженности, мы звоним, у вас общая сумма 33 тысячи, это на данный момент, это по двум кредитам. Угу. Видели, да, вам, там банк инициирует всю сумму долга для дальнейшего обращения в суд? Угу. Уведомление получили, да? Какое? У вас просто отказы... Отказы все время поступают по оплате. Вы-то можете мне как-то... Да, подождите, я недавно связывался с вашим сотрудником, вернее, он мне звонил. Он сказал, что вы хотите подать... Да, и я сказал, ребят, с удовольствием. Уведомление где? Письмо где? Нету ничего. Нет, сейчас еще только готовят документы на оформление кредитов. Я вижу, конечно же, диалоги. Девушка, вы, ваши операторы... вводили меня в заблуждение несколько раз. О, нет, ни в коем случае. Я тоже записывал разговоры. Мне было сказано даже несколько раз от ваших операторов, что по кредитной карте вы почему не платите, ну это ладно, а по кредиту, по денежному, что вы уже типа подали на меня в суд. Я сказал, великолепно. Нет, идет процесс. Какой процесс? Он но уже сколько длится? Это занимает время. Ребята, это занимает время. Вам вы меня обманываете. Вы сказали, что уже судебный приказ на меня выписан. Я сказал, ребята, где мои документы? Где трек-номер письма? Я буду отслеживать. Нет, корреспонденцию вам направят. Ее наверняка уже направили, поэтому в ближайшее время вы получите. Так ее направили? Если вы компетентный специалист... Ну, у нас автоматизировано. Знаете, я вам из-за дела до судебного этапа взыскания звоню. До судебного? А раз вы говорите, что направлено, значит, уже до судебного взыскания тут не катит. Мне нет, нужны... Услышьте, мне... пожалуйста. Что да, мне услышать? Вы меня обманываете, я вам не верю. Вы шалунишки, вы плохие ребята, девчонки, мальчишки. Скажите, ай-яй-яй. Вот вы нам оставляли информацию, что вы не особо заинтересованы вообще в решении вопроса по задолженности. Я заинтересован. Я заинтересован, но в рамках правового поля. То есть ваши звонки... Ну, конечно, так и будет. Ваши звонки... Работаете. Да, конечно, Сбербанк. Это же самый лучший банк в мире. Я не спорю, я это нисколько не оспариваю. Но, как и раз самый лучший, самый крутой банк в мире, то у вас есть наверняка возможности... То есть востребовать с меня долг согласно нашим российским законам. То есть подайте в суд, да, ну, а вы мне каждый раз звоните, врете, вводите меня в заблуждение. Это мне кажется, недостойно. Недостойно поведения самого крутого в мире Сбербанка. Это какая-то фуфлыжная контора. Давайте все-таки по факту с вами общаться. По какому факту? Чтобы и ваше время не тратить, и наше. Ну, по какому факту? Сейчас пока у вас досудебный этап. Документы готовы, их еще не направили в суд. Документы готовы, так направляйте в суд. Девушка, я не вам, а другому оператору сказал, направляйте в суд, используйте, инициируйте свое право востребовать с меня долг. Давайте мы не будем одно и то же повторять. А давайте не будем меня вводить в заблуждение, потому что одни говорят, что уже подали, другие говорят, что не подали, третьи говорят, что вообще коллекторам долг продадим. То есть, как вас понимать? Я слушаю одно и то же уже 5 минут. Вот, 5 минут. А я от вас уже слушаю, это уже месяца 2 или 3. что вы там продадите, ну, подадите. Если вы с ноября того года не оплачиваете, ребята, конечно, вы будете это ребята, слушать. Ребята, делайте, не говорите, не болтайте, а делайте. Давно бы уже хотя бы судебный приказ бы послали. Все, давайте, пожалуйста, вернемся к задолженности. Ну, так вот я за задолженность. Так я что, про сейчас, вашу задолженность говорю? Если вы говорите, говорю? Что, я если говорю вы, говорите, что вы заинтересованы в решении вопроса по долгу, вы-то почему тогда не оплачиваете? Я заинтересован, еще раз повторяю. Или нет сейчас? Я попрошайничаю церкви, сейчас не сезон. Работаете или нет? Я говорю, я работаю, но сейчас не сезон. У нас вон церковь еще возле дома не достроили. Как только достроят, я буду там работать. Восстановится мой статус служки. Буду там свечки носить, кадилом махать. И возле церкви выходные дни попрошайничать. Все как надо. Деньги потекут рекой. Да. Если вы не работаете официально, вы в службе занятости стоите? Я не состою в службе занятости. Вы же знаете, церковь – это не государственное предприятие. У нас нет службы занятости. У нас есть свое хозяйство. И мы налоги не платим, мы не подчиняемся государству. Так что, пожалуйста, можете проверить. Так, Александр Александрович, Гундяеву позвоните. Гундяеву позвоните, он вам за меня скажет. Минимальные сроки вам... Позвоните сами. Да зачем? Я-то знаю. Вы интересуетесь, сроки? Где я работаю. Вот и ты поинтересуйся. Пожалуйста, у нас время диалога ограничено. Ну, я не звоню с вами. Просто если вам хочется с кем-то поговорить, вы, я думаю, вы придете в церковь и уже... Да, ну вот откроют ее, я приду. Обсудите, да, все интересующие поговорю, вопросы. Поговорю, помолюсь. А сейчас нам нужно решить с вами решаем, подробно. Смотрите, решаем. У нас пока есть вопрос. Момент, когда вы можете решить этот вопрос на стадии все-таки досудебного этапа. Суд, а, вот решаем в суде. Мы готовы согласовать. Мы решаем в суде. Не готовы, я да? Люблю понятно. Суд. Значит, отказ от оплаты. Я хочу суд. Значит, отказ от оплаты. Я пойду работать в церкви. До свидания. И все заплачу через суд.